Ты чего? Я паучка давно своего не кормила. Ты мужа своего давно не кормила. Он орет, а она будто не слышит. Знай себе, паучка кормит. Тогда он стал давить на сознательность, логику выпрямлять наводящими вопросами. Паука, тебе жалко? Жалко. А муху? Об этом я не подумала. То-то? Думает про себя, ладно, погожу еще, не буду сдавать в матросы. Все-таки какая-никакая, а родная жена вечером спрашивает. Ну что, подумала? Будешь еще паука кормить? Буду. Расстроился. Вся работа по выпрямлению женской логики на смарку. Это почему же? Просто паучок, он мой, Яша. А мухи... Они все мимо летают. Господи. Муж говорит. И тут наши, ваши. Не выдержал, ушел, дверью хлопнул. Ничего, погуляет 2 дня, а потом домой вернется смирный. Да и куда денешься от родной жены? Она уже не так безумствовала из-за его отлучек. Это уже он не в первый раз дома не ночевал. Было уже такое. В первый раз она все больницы, все милиции, все морги, всех друзей и подружек обегала, обзвонила. И во второй раз, и в третий. А потом милиция перестала у нее заявление принимать. Да, она уже знала, что не пропал он, под машину не попал, ни в больнице, ни в морге, ни у любовницы, а в полете. Так красиво у них в семье назывался Вася. Запой от хорошей жизни или от слишком хорошей, но у большой белолобой любви Любы Белолюбовой, у доктора физико-математических наук Василия Васильевича Петрова случался иногда полет. Когда на 2 дня, а когда и на неделю, возвращаясь из которого, Василий Васильевич лицом светлел, походкой легчал, душой очищался. Полет Люба уже знала, он отправлялся групповой с 2 своими новыми дружками, мужем и женой, малярами ЖЭУ. Лариска и Колька их все звали, хотя им было по 54 годика от роду и по 1 судимости. Лариска и Колька жили душа в душу, вместе пили, вместе стеклотару в приемный пункт носили, вместе похмелялись, вместе работу прогуливали. Жили супруги Козловы на Казенной площади. Дома у них стояли из мебели только 1 кровать с панцирной сеткой, да 2 табурета, 1 для гостей, сами на кровати сидели, другой использовался вместо стола. На водку Лариска с Колькой денег не жалели и компанию приличную в лице доктора, как они выражались, «фигмат наук», уважали. Но пить любили только на свои, это у них считалось последней подлянкой – пить на халяву. Когда не было денег, супруги Козловы продавали что-нибудь более кредитоспособному в доперестроечные времена доктору наук по коммерческой, тогда называлась по спекулянтской, цене, а потом на эти деньги щедро поили доктора и угощались сами. А однажды Василий исчез и не появлялся дома уже 2 неделю. Все мыслимые сроки полета прошли, и Люба забила тревогу. Даже Кольку с Ларкой навестила. Они ей шибко обрадовались, стрельнули денег до получки и доложили, что наипершего своего другана, доктора наук Василия Васильевича, не видели уже 1/2 месяца. Боже мой, неужто женщину завел? Да нет, успокоили Любу супруги Козловой. Какая баба? То есть, мерсите, женщина, если он у нас сидячи, всегда вас, Люба, вспоминает и вот так вот вздыхает. Да не может быть никакой женщины, уверилась Люба. Она почуяла бы, если бы на их общем горизонте возникла другая. Забегала, заметалась Люба по всем знакомым. Васю мы его не видели. Василий у вас не появлялся. Уже и на работе розыск объявили. Где доцент? Друзья, подруги звонят. Где большая белолобая любовь Любы Белолюбовой? Или уже со всеми, все весив, взвесив, осовел и весил? Тут самые наидрожайшие дружки Василия, супруги Козловы, и подскажи, а поищите-ка вы его, Любовь Ивановна, в в парке. Может, он там гнездо себе свил. Как это? Гнездо свил, опешила Люба. Да он как выпьет, Лариска говорит, все стремится куда-то улететь. Может, в теплые края, может, еще куда. А мы его все отговариваем. Куда тебе, у тебя ж и крыльев-то нет, и уже не вырастут. А говорит, хоть гнездо себе где на дереве свить, все повыше. Люба пошла в парк, ходила, искала, видит гнездо на дубе подходящее. Не там ли ее белолобая любовь? Стала на дуб забираться, хотя высоты боялась, пуще смерти влезла, смотрит, а в гнезде и впрямь ее муж Вася спит. Свернулся калачиком, вместо подушки под голову руки сложил, и слюнка изо рта течет, как у ребенка. Такой родной, такой славный, такой милый. Не хотелось ей будить, а надо. Позвала тихонько: «Вась, а Вась, пойдем домой, а?» Он услышал, проснулся. А, нашла. Никуда от тебя не спрячешься. Ты не волнуйся, я здесь поживу немного, а потом домой спущусь. Что ты хочешь этим сказать? Что ты выше всех? Люба ты моя, ничего я не хочу этим сказать. Просто хочется мне здесь пожить. Чувствую, что прежде я был птицей. Может, даже орлом. Да ты и сейчас орел, хоть куда. Да какой я орел? Вот уж и зубов мало осталось целых, и перьев на голове. Это только ты меня орлом числишь. А тебе этого мало? Вопрос был женский, а ответ истинно мужской. Мало, Люба, мало, Люба моя. Мало мне только для тебя орлом быть. Я хочу, чтобы другие меня им считали. Но ты же доктор математических наук, доцент. Степень одна и осталась до звания, а суть то-то. Люба думает, ну чем я могу ему помочь? Как я могу его отсюда выманить? Ведь повернется во сне неловко и выпадет из гнезда. А Василий говорит: если бы у меня был сын, я бы задачи с ним решал, теоремы разные доказывал, на рыбалку бы с ним ходил, на охоту. Люба ничего не сказала. А еще бы я хотел, чтобы мой сын убил первую птицу. Зачем? Чтобы понял. Ну, давай возьмем мальчика. Говорили уже. Можно я с тобой здесь поживу немножко? Поживи. Раз забралась. Но здесь и одному места мало. Ну, подвинулся, дал ей место. Влезла Люба в гнездо, села на краешек, ноги свесила, болтает ими в воздухе. Вась, а Вась? Вась. Хорошо у тебя тут. Нормально. Все кругом видать, все такое маленькое, Вась. А ты о чем думаешь? Вспоминаю картину одну. Читал где-то или мультик смотрел, а муж сон приснился. Пустой белый лист бумаги, а картина вся называется «Очень одинокий петух». Все ходят и спрашивают, а петух-то где? А вот здесь, видите? И тут маленький-маленький петух в самом уголочке. Все смотрят, головами качают. Действительно, ну очень одинокий петух. Помолчали. Тогда я очень одинокая курица. И снова помолчали. Еще дольше. Вась, тебе со мной плохо? В том-то и все дело, что мне с тобой хорошо. Так хорошо, что даже плохо. Может, тебе мне изменить? Не понял. Ты предлагаешь, чтобы я тебя изменила или сама надумала? Нет, Я лучше под трамвай. Ну вот, и я такой же. Опять помолчали совсем долго. О чем ты думаешь? Вот видишь, ты даже в мысли мои проникнуть хочешь. Да и я так. Не хочешь, не говори. Сама-то о чем думаешь? Я не думаю. Я мечтаю. Мечтаешь? И о чем же ты мечтаешь, хорошая моя? О старости. Эх ты, Люба, Любушка ты моя. А ты знаешь, чем старость от юности отличается? Морщинами, болезнями, вставными зубами. Не только. Юность мечтает о будущем, а старость мечтает о прошлом. Тогда я юная, смеется Люба. Я о будущем мечтаю, как будто мы с тобой старые-престарые. Я такую пару видела, она в белых брюках, в пиджаке белом, и волосы белые, седые, а он в чем-то светлом, лысина. Он идет впереди, а она за ним плетется и за хлястик его держится. Только до этого сколько еще жить? «Ага», — сказала Люба, болтая ногами, и так кивнула головой, что чуть из гнезда не вывалилась. «Ого!» «Вот тебе и ого! Ты ногами больше болтай. Тут тебе не что-нибудь, а гнездо. Свалишься еще, косточек не соберем». «Ты давно не говорил, что любишь». «Язык не поворачивается. Ты ведь и так знаешь». «Что знаю?» «Ну, то самое». «Ну что... то самое. Ну, скажи. Ну, люблю». «Василий, нет, не то, понимаешь? Мне не надо даже, чтобы ты говорил, я тебя люблю. Мне достаточно, например, я тебе утюг починил. Но ты так скажи, чтобы я поняла, любишь якобы про утюг, а сам...» «Якобы. Их ты... якобинка ты моя». «Во, и я тебя». Страницы рассказа Раисы Мустанин «Большая белолубая любовь» Любы Белолюбовой читали артисты Анна Алексахина и Александр Васильев, режиссер Светлана Каренникова.